Глава шестая. Месть. Дмитрий Воскресенский. Мышка очень похожа на стерву с фотографии, которую я держу в особой папке. Странно, что бывает подобное сходство, но это действительно так. Те же темные волосы, зеленоватые глаза с карими искрами, тот же контур лица, мягкие черты. Только у моей мышки морщинок нет. И глаза не помутнели от времени. Все же разница в возрасте больше 20 лет. Чертовски похоже. Особенно, когда делают вид оскорбленной невинности. Поэтому я, наверное, выводил Вику из себя, чтобы уменьшить их сходство. Чтобы злость разукрасила ее лицо новыми чертами. Убрала из образа лицо, предавшей нашу семью женщины. Снова смотрю на фотографии. У меня их очень много, особенно с ее муженьком. Я знаю их лица. Кажется, даже точнее, чем собственное. Врагов надо знать лучше, чем себя. Анастасия и Борис Калинины. Не последние люди в России, бизнесмены с безупречной репутацией. А еще старые твари и интриганы. Только эта информация доступна не всем. Как и та, что у них есть. А может, все же была дочь. Аделию Калинину украли в младенческом возрасте, и с тех пор она считается без вести пропавшей. К слову, девочке сейчас исполнилось бы примерно столько, сколько моей находки. Виктории Солдатовой. Конечно, вероятность того, что мышка и есть дочь Калининых, один к миллиону, но Вика чертовски похожа на них. Почему бы не сыграть в занимательную игру? И отдать должок, который уже который год стоит за мной. Месть. К тому же, всю ночь мои юристы готовили новый договор. На детей. Вообще, я не планировал заводить семью, но чертова Громова начала бесить. Сидела бы и дальше тихо. Я бы не стал использовать единственную лазейку в нашей с ней брачном контракте. 42-й пункт придумала сама Ангелина. Если у кого-то из супругов появятся дети на стороне, то брак сразу же расторгается. Конечно, существовали нюансы, но мелкие и незначительные. А дети? Пора бы о них задуматься. 2 года назад разменял 4-й десяток. «Я не буду это подписывать!» — твердо говорит мышка, сжимая руки в кулачки. И ее решительный взгляд меня и смешит, и выводит из себя. Вы, наверное, считаете, что я не только глупая, но и тупая? Читать-то я умею, и ни за что не соглашусь на ваши условия. Да лучше уж в тюрьме гнить. Забавная девочка. С ней будет интересно. И что же тебе не устраивает? Я откинулся на спинку кресла и, сцепив пальцы в замок, внимательно на нее посмотрел, чтобы не упустить ни одну эмоцию на ее тонком личике. Все дети, рожденные в сотрудничестве, остаются за стороной А и далее по списку, зачитала мышка. Мало того, что вы шантажом меня заставляете, так еще и предлагаете оставить своего же ребенка, наймите суррогатную мать. Если бы я мог, не стал бы распинаться и тратить попусту время. Для расторжения брака у меня должна быть семья, пускай временная. Конечно, я не собираюсь держать Вику вечно. Разберусь с Калининым, с детьми, и пусть идет куда хочет. Выплаченные мною деньги позволят ей начать новую жизнь. Мышонок. Ласково позвал ее и жестко отрезал. Или ты подписываешь, или делаем все без бумаг. Учти, тогда ты останешься без надежного тыла и не сможешь никогда... никому ничего доказать. Какой вариант ты выбираешь? Она опустила голову, пряча от меня свои эмоции, а затем, глядя на меня словно ставшими ярче глазами, произнесла тихо, но четко. Хорошо, я подпишу. Правильное решение. Кивнул я и протянул ей ручку. Да я само послушание. Мышка зло улыбнулась и поставила на бумагах размашистую подпись. «Все? Я могу идти на работу и немного пострадать по испорченной жизни? Ну, конечно, в процессе заливания важных документов слезами и очередным сбором информации для ваших конкурентов. Я им забыла сообщить, что кресла у вас мягкие, а столы удобные. И поспать можно, и поесть. О, еще про принтер и сканер, которые работают как часы. Правда, кто-то черную краску все время крадет. Но это мелочи. Язвишь, мышка. Я улыбнулся, причем совершенно неосознанно. Она меня веселила, бесила и при этом интересовала. Что-то в ней было такое необычное. Нет, лишь готовлюсь отпеть смерть своих розовых очков. Так что, можно идти? Нет, конечно. Я усмехнулся. Считаю, у тебя начался большой отпуск. Сейчас ты едешь с моей помощницей в магазин. Твоя юбка ужасна, а помада как будто найдена в прабабушкином сундуке. Все сменить. Рядом со мной должна быть утонченная леди, а не простушка. Вы хотели сказать деревенщина? Мышка мило улыбнулась, хотя в глазах пылали демоны и готовили для меня самое жаркое пекло. Видишь, как мы друг друга понимаем? В принципе, она права. Так зачем отрицать?